вот такой вот злой мальчик. Мальчик действительно 16 лет. Ну это, кстати, в подростковой поэзии бывает. В данном случае это был Дима. Как только, конечно, в подростковых, наверное, вот так не написать. Ну вот, значит, действительно, демон, если человек ощущает себя демоном, и в воображении возвышается до демонизма, то на все это получает право. На все это получает право. Вот это и становится для него естественной позицией. И он торжествует, уничтожая в своей фантазии людей и мир. Бог ему не указ, он с Богом начинает тяжбу, начинает борьбу, так сказать, считая себя на равных с ним. Вот это, конечно, ужасно с одной стороны, а с другой стороны он чувствует себя на недосягаемых высотах. И это этим гордится. Конечно, демонизм — это не всепоглощающее настроение раненого Лермонтова, потому что, в общем, есть усталость какая-то от этого демонизма, есть иногда такое нравственное самоосуждение иногда возникает. Вот, то есть он как бы не сводится к этому. И все-таки он не может отречься от демонизма, даже понимая, насколько это страшно. Он не отречется никогда, такова его позиция, потому что отречься от демонизма – это еще более безнравственно, чем предаваться демонизму. Это еще более безнравственно. Потому что демонизм – это высокое зло. Это мщение добру за его бессилие. Это мщение добру за его бессилие. А вот отказ от демонизма – это капитуляция. Это капитуляция. Это проявление слабости, это простить нельзя. И он себе это не прощает. И вот, значит, если все это суммировать, о чем мы говорили, то что же это, на что это похоже? Ну, тут вопрос риторический, скажете. Конечно, на байронизм. Только, так сказать, покруче, по-моему, замешан. Вот действительно, Ледиатный Гинзбург, автор очень известный в свое время работы о Лермонтове, говорил о том, что если бы кто-то в 28, 29, 30 годах вдруг прочел бы вот всю эту массу стихов ранних лермонтовских, они бы узнали окрестные предметы. Да, это действительно байронизм. Вот, но недаром Лермонтов чуть позже, конечно, криком кричал: «Нет, я не Байрон, я другой». Да. Ведь действительно, в чем другость-то? Инаковость, в чем? Так если задать вопрос. Вроде ее и не видно, ну в каких-то оттенках, в энергии выражения, в экспрессии, так, не в идее. Но он чувствует, что и кричит, потому что чувствует, что действительно это не то. Похоже, как две капли воды, но не то. Он это кричит, потому что чувствует органичность. Вот этого байронизма в себе. Не потому, что он подражает. Хотя, так он Байроном интересовался и занимался, и искал в биографиях, там, в психологии каких-то перекличек, безусловно, но много было такого, что их сближало. Но главное, он чувствует, что это для него органично. Он не притворяется, он не подражает, он не рисуется под Байрона. Это его самовыражение, он это чувствует. Значит, все это для него, так сказать, аутентично, как говорится. Почему? Что позволяет ему чувствовать, что он другой Байрон? Байрон, но другой. Вот тут, значит, понятно, вот эта тема смерти, преждевременной казни, которая будет торжествовать, люди будут торжествовать, как отмечать как праздник. Помните, мы в первом стихотворении, которое мы прочитали, мы ее обнаружили. Она часто встречается у Лермонтова. Вот, и действительно, этот человек живет, сначала учится в благородном пансионе московском, затем в университете московском, пытается перейти в петербургский. Ну, вот свои эти... Собственно, он... Творчество его, вот этот этап его творчества заканчивается, ну, как бы сказать, по нашим меркам, в конце первого курса. Вот. И значит... чем он живет, во что он верит. Он абсолютно уверен в том, что его ждет героическая судьба с потрясающей гибелью в конце, в финале. Сейчас мы это и прочтем. Я предузнал мой жребий, мой конец, и грусти ранняя на мне печать, и как я мучусь, знает лишь Творец, но равнодушный мир не должен знать. И не забыт умру я, смерть моя ужасна будет, чуждые края ей удивятся, а в родной стране все проклянут и память обо мне. Дальше кровавая меня могила ждет, могила без молитвы, без креста, на диком берегу ревущих вод, и под туманным небом пустота кругом, лишь чужестранец молодой, невольным сожалением и молвой, любопытством приведен сюда, сидеть на камне станет иногда. Но тут это обычно рассматривается как, опять же, прозрение. На диком берегу ревущих вод и под туманным небом, как раз когда он был убит, вот облака опустились так низко, что закрыли, как туманом вообще, все до подошвы гор. Рядом бушевала горная река, рядом с местом были под туманным небом пустота кругом. Не смогли даже добраться секунданты. Действительно, полная пустота, туман, ревущие воды, горные реки. Это место смерти. Ну, конечно, тут мы, как в качестве литературоведов, можем проявить некоторый скептицизм. Сказать, что это типичный осиановский пейзаж. Так что, может быть, это и не предвидение. Но если соотнести с фактами, то получается, что да. Так что осиановский пейзаж иногда дает такие чудотворные результаты. Иногда встречается в действительности, да, и становится знаком судьбы. Вот. И значит, поэтому он исходит из того, что он имеет право вот на такую философию, на такое отношение к миру, на такие вот страшные слова имеет право говорить, потому что он оправдает. Он еще не оправдал, он пока просто студентик там какой-то, вот, но он умрет. Он умрет так, что мир содрогнется. Он совершит такое, что мир содрогнется тоже. Вот. И он в это верит фанатично. Поэтому он ощущает себя титанической личностью. Не меньше, чем Бог. Почему? Может быть, даже больше, чем Бог. И это выражается, между прочим, не только вот в таких декларациях, но и что, как считают психологи и существенники, в некоторых оговорках. Вот здесь у него стихотворение «Мой дом». Мой дом везде, где есть небесный свод. Мой дом везде, где есть небесный свод. Где только слышны звуки песен. Все, в чем есть искра жизни, в нем живет. Но для поэта он не тесен. Абсолютно точно. Но для поэта он не тесен. Присмотрите, что получается. Мой дом везде, где есть небесный свод. Огромный, да? Где только слышны звуки песен, дальний отзвук из пушкинского памятника. Жив будет хоть один пень. Где только слышны звуки песен. Все, в чем есть искра жизни, в нем живет. Вот он какой огромный. Вот тут бы сказать, так для поэта он не тесен. Или даже еще не широк. Значит, понимаете, он огромный, огромный, а я не меньше. А тут другое. Понимаете, вот как... Если бытовое сравнение использовать, человек надевает ботинок, не знает размера. Но не тесен, говорит. Вроде маленький, но не тесен. Понимаете, он больше. Обычно человек, отдельная личность, соотнося себя с миром, старается как можно больше себя почувствовать. Мир огромен, я тоже, я не меньше, меньше, пока наконец-то тебе фонтеновская лягушка не лопаешься. А он, значит, с легким удивлением, да вроде не тесен. Так это же кто может так сказать? Вы говорите смелее. Совершенно верно. Бог может так сказать, что он больше мира, он его создал. Вдруг оказывается, что он, но не тесен. Вот это удивление Господа Бога. Перед тем, что мир не тесен. И он даже не хочет это нам сказать. Вот это как по Фройду оговорка. Оговаривает. И выдает себя. Так Печорин будет иногда проговариваться его. То есть он будет говорить больше, чем хочет сказать. И вот это ощущение, органическое ощущение себя не меньше, чем мир. С удивлением так, что он как-то совмещается с этим миром. Это ощущение титанизма как раз и объединяет вот эту раннюю лирику Лермонтова. Это оправдывает здесь все. И неистовство стиля, и агрессивное отношение к традиции, которая в поэзии того времени была святыней, основой эстетической деятельности. И вот этот напор на читателя, чтобы заразить, подчинить, ну как демон, вот действительно ядом своим пропитать его насквозь, чтобы он подчинился тебе. Вот это все объяснимо и понятно, когда мы принимаем во внимание это все. И вот так продолжается с 28 по 32 год. 4 года. Потом возникает такой странный, на первый взгляд, перерыв в творчестве Лермонтова, когда он 2 года вообще ничего практически не пишет, кроме нескольких порнографических поэм. Но это и понятно, он поступает в юнкерскую школу, вот живет и учится, значит, в таком тесном мужском братстве, где, в общем, стихами не побалуешься, засмеют. Если уж писать стихи, то только такие. Это с удовольствием послушают и почитают, и даже перепишут. Вот. А уже там веет парус одинокий, это для девушек. Это не для юнкеров. Потом, значит, медленно, где-то так с 35-го года начинает он постепенно выползать из этого простоя творческого. И начиная с 36-го года рождается новая лирика Лермонтова, которая уже принципиально отличается от старой. Чем отличается? Ну вот, например, тем, что в ней становится возможным такая неслыханная простота, как говорил Пастернак. Нельзя не впасть в конце, как умились, в неслыханную простоту. Вот он и впадает. Есть такое стихотворение из Гёте. Я его знаю, но все-таки предпочитаю прочитать по книжке. Ну ладно, прочитать. Лучше взять по книжке, но просто так. Горные вершины спят во тьме ночной, тихие долины полны свежей мглой. Не шумит дорога, не дрожат листы. Подожди немного, отдохнешь. О чем это стихотворение? Совершенно верно. Стихотворение о смерти. Но смерть предстает здесь как слияние со Вселенной, вот, как освобождение. И вот действительно это очень простая мысль. И находит она выражение в очень простых формах, простых и ясных. Причем простота и ясность задаются уже размером. Это напоминает, кстати, того же Пастернака, я имею в виду доктора Живаго, где, значит, рассказывается, как Живаго пишет поэму о Георгии Победоносце. Еще меньше, еще, наконец, дошли там до 300-го Корея, или даже 200-го, все. Дальше уже идти некуда, и появляются единственно возможные слова. И вот эта абсолютная простота и ясность, как ересь какая-то на фоне всей остальной поэзии, вот это становится возможно. Дальше еще становится возможно, конечно, то, что начинает этот поэт видеть объективный мир, которого он раньше в упор не видел. И тут путь к этому лежит через язык, естественно. так вот. Это стихотворение, которое иногда называют «Валерик», но это заглавие редакторское. Лучше называть «Я вам пишу случайно право». Пишу случайно, право, не знаю как и для чего. Я потерял уже это право. Что скажу вам? Ничего. Что помню вас, Боже правый. Вы это знаете давно, и вам, конечно, все равно. Вот такая тема. Язык здесь тоже сводится к неслыханной простоте. Это действительно стихотворение звучит как письмо, как разговор. Такой вот простоты разговора даже Пушкин при всем желании не достигал. Я знаю вам, и знак вам также нету нужды, где я, что я, в какой глуши. И вдруг как пошло вот эта самая лирическая традиция в чистом виде, формула. Душой мы друг другу чужды вот приближаются, да вряд ли есть родство души. Страницы прошлого читая, по порядку разбирая, но мне все время играет между просторечием и формулами. Теперь остынувшим умом разуверяюсь я во всем, смешно же сердцем лицемерить и так далее. Перед собой сколько лет, добро вам еще морочить свет, да и при том, чтобы пользу верить, вот это все время идет игра. Просторечие, просторечие и формулы, просторечие и лирические формулы. Потом, во-первых, потому что много и долго-долго вас любил, потом страданием и тревогой формула, за дни блаженства формула заплатил, потом в раскаянии бесплодном формула, влачил я цепь тяжелых лет формула. Размышлением холодным штамп еще один, убил последний жизни свет. С людьми сближаясь осторожно, забыл я шум молодых проказ. Опять общий штамп, любовь, поэзию. Но вас забыть не было невозможно, надвигательные краски. И к мысли к этой я привык, мой крест несу я без роптания. То или другое наказание, не все ли одно? Я жизнь постиг, в судьбе как турок или татарин. За все я ровно благодарен, у Бога счастья не прошу. И молча зло переношу. Но дальше, конечно, самое сильное идет дальше. Это возникает такая словесная живопись, которая достигает иногда эффекта реальности, доступной, может быть, только Льву Толстому. Кстати, считается, что Валерик — это некий такой желудь, из которого вырос огромный дух войны и мира. Чум, дальний выстрел, прожужжала шальная пуля. Славный звук, вот крик, и снова все вокруг затихло, но жара уж спала. Идут коней на водопой, вот это от тревоги переход к рутине. Зашевелилась и пехота, вот проскакал один, другой, шум, говор. Где вторая рота? Что вьючить? Что за капитан? Повозки выдвигайте живо. Савельич, Ойвель, дай огниво. Подъем ударю барабан. Будет музыка полковая. Между колоннами въезжая, звенят орудия. Генерал вперед со свитой поскакал. А вот атака. Так. Едва лишь выбрался обоз, в поляну дело началось. Чуба, рергат, орудия просят, вот ружья из кустов выносят, вот тащат за ноги людей, кричат громко лекарей, а вот и слева из-за пушки вдруг с диком кинулись на пушки, и градом путь с вершин дерев, отряд осыпан впереди же, все тихо, там между кустов бежал поток, подходим ближе, пустили несколько гранат, еще продвинулись, молчат, но вот за бревнами завала, ружье как будто заблистало. Потом мелькнули шапки две, и вновь все спряталось в траве. Это было грозное молчание, но долго длилось оно. Недолго длилось оно, но в этом странном ожидании забилось сердце не одно. Вдруг залп, глядим, лежат рядами, залегли. Что нужды здешние полки, народ испытанный, в штыки. Ружнее раздалось за нами, это где офицеры. Кровь загорелась в груди, все офицеры впереди, верхом помчались на завалы. Кто не успел спугнуть с коня, ура! И смолка, вон кинжалы, приклады, и пошла резня. Дальше точная совершенно передача ощущения боя. И два часа в струях потока. Бой длился, резались жестоко, как звери, молча, в груди, в грудь. Ручей телами запрудили, хотел воды зачерпнуть, да после двухчасовой схватки. Изной битвы утомили меня, но мутная волна была красна. Первая деталь, которая выплывает, человек действительно не помнит ничего. Вот первое, что вода хочется выпить, а она все красно откровенно, понимаете? Да, ничего похожего на раннего Лермонтова, просто как будто другой человек писал. Такое ощущение иногда возникает, хотя потом внимательно приглядываясь, находится какие-то лермонтовские краски. Ну, значит, изменилось практически почти все. Есть, конечно, после 36-го года стихотворение, напоминающее раннее лирику Лермонтова. Здесь все другое, даже сложное, другое. Потому что она возникает не на уровне вот одного образа какого-то словесного, не на уровне одной строки, а на уровне всего стихотворного целого. Вот. И тут, значит, действительно сохраняются иногда ранние эффекты, но они теперь организованы, стройные ряды сплочены. Это, конечно, например, видно в стихотворении «Смерть поэта» известно. Стихотворение, в общем, начинается сильно, потом слабее, где-то провисает животом. Вот и это понятно почему, потому что он начинает под Жуковского работать. Вот начинается: «Погиб поэт, невольник чести, пал оклеветанной молвой, свинцом в груди и жаждой мести, поникнув гордой головой». Конечно, это больше похоже на Лермонтова, но сильно. А потом пошел: «Зачем от мирных нег и друг простодушный вступил он в этот свет завистливый и душный для сердца вольного и пламенных страстей?» Вот пошли опять эти банальности. «Зачем он руку дал клеветникам ничтожным? Зачем поверил он словам и ласкам Божьим?» Вот эти жалобы такие, ламентации. «Ну, с юных лет простигнувших людей, замолкли звуки чудных песен, и раздаваться им опять формула. Придет певца угрюмый тесен, но устав его печать не вдруг. А вы, надменные потомки, известных подлостью прославленных отцов, которые рабство поправшие обломки, игрой счастья обиженных родов, вы, жадной толпой стоящей у трона, свободы, гении и славы палачи, этись вы под сенью закона, пред вами суд и правда все молчи, но есть и Божий суд на тешнике разврата, есть грозный суд, он ждет, он недоступен звону злата, и мысли и дела он знает наперед, когда напрасно вы прибегнете к злословию, но вам не поможет вновь. И вы не смоете всей вашей черной кровью поэта праведника». Тут действительно все неистовство романтического стиля, но какой боевой строй они введены, как это мощно, согласно, стройно, убийственно, несмываемое оскорбление действительно пропечатано великолепно. После этого надо либо сажать, либо действительно застрелиться самому, тому, кто чувствует себя виноватым в том, что случилось. Вот, значит, действительно рождается какая-то новая поэзия, новая система. Но, значит, если она родилась, то, значит, что-то произошло, что-то изменилось в самой основе. А основу составлял образ лирического героя, как мы помним. Почему? Что изменилось тут? Мы сейчас это увидим. Есть стихотворение, где очень легко это прослеживается. Это стихотворение «Дума». Называется она у Лермонтова. Да, ничего не лазит по ходу. «Печально я гляжу на наше поколение, его грядущее густо и темно, лишь тем под бременем познания и сомнений бездействия состарится оно». Вроде даже похоже на раннего Лермонтова. Он на недосягаемой высоте на какой-то там и все видит, все знает. Сам недоступен, не подсуден, а про них знает все. Бездействие состарится оно. Оно еще только начало жить, еще, как говорит Пушкин, кипит, растет, волнуется, кипит, а уже все ясно. Приговор вынесен, и обжалование не подлежит. Но вдруг следующая строка совершенно меняет дело радикально. Бездействие состарится оно. Даже, собственно говоря, наше поколение мало что меняет. Ну, наше поколение, там, современное поколение, значит. Слово «наше» тут ничего, не очень не значит. Единственное, что здесь что-то значит, это интонация размышлений. «Печально я гляжу на наше поколение, его грядущее, пусто и темно, лишь тем под временем познания и сомнения». Все сказано, да? А говорить-то надо еще. Потому что интонация — это длительного размышления. Значит, что-то будет еще. Хотя вроде сказать уже нечего. Что еще говорить, когда в бездействии составится одно? Нет. Богаты мы, едва из колыбели, ошибками отцов и поздним их умом. И жизнь уж нас томит, как ровный путь без цели, как пир на празднике чужом. Вот это мы вдруг появляется. И он, этот самый, который возвышался там на недосягаемой высоте, вдруг спускается вниз и становится в общий ряд со всеми остальными людьми. И дальше уже будет все время мы звучать. И значит, тут обличение, поколение будет подвергнуто жесточайшему обличению. И будет оно уравнено той категории, которая всегда служит мишенью оскорблений в романтической культуре – толпа. Это характеристика, традиционная характеристика толпы, романтическая характеристика толпы. И даже слово это есть – толпой угрюмой и скоро позабытой. Над миром мы пройдем через следа, не бросивши векам не мыслить плодовитой, не гением начатого труда. Значит, мы толпа, вот мы. Значит, лирический герой, который был титаном, которому вселенная была почему-то не тесна, хотя он больше ее, вдруг оказался таким же человеком, как и все прочие. Вот и, конечно, тут, если выйти за пределы стихотворений, можно сослаться на жизненный опыт. И в конце концов, человек действительно живет и верит, что его ждет необычайная судьба с катастрофической, с мировой катастрофой в конце, в финале. А он живет, да живет. Ничего не происходит в его жизни. Ничего такого. Поступил в университет. Ну, проучился первый курс. Не очень хорошо закончил. Попытался перейти в другой университет. Не приняли, сказали, сдавай все еще раз. Не захотел. Пошел на студенческое училище. В надежде поступить в гвардию. Тоже, в общем, это заурядная вещь. Помните, часто говорят, мундир, один мундир, расшитый, красивый. Там, значит, и повлекло его к этому самому мундиру. Дальше, значит, училище окончено, обычная жизнь офицера, разводы, караулы, рутинная служба, ну, рутинные развлечения тоже эти самые офицерские. И вот так длится до 36-го года, до февраля по нашему счету. И тут две вещи открываются. Во-первых, что он, так сказать, не демон, а обыкновенный человек. Что он попал в неприятную историю с этими стихами на смерть Пушкина. Вот. Первым попался его приятель, сожитель по квартире, Святослав Раевский, который распространял эти самые 16 строк, которые я вам прочитал. И, значит, дал показания, значит, такие, что, ну, в общем, даже не важно какие, он ссылался как бы на Лермонтова. Ему подсказали, что так будет легче, все пройдет. И записочка известил Лермонтова, какой версии надо держаться. А записку-то перехватили. И поэтому, когда Лермонтова стали уже допрашивать, ему сразу сказали, что вот этой вот туфты вешать на шею не надо, уже нам не надо, что мы знаем, что это не так. Ну, дальше там предъявлены будут целый ряд условий, допрашивали, как тогда называлось, от государя, то есть от имени императора, ты отвечаешь следователю, как если бы отвечал самому царю. Ну, дальше пригрозили, конечно, солдатчина и так далее. Лермонтов, ну что, собственно, дурака-то валял. Ну, сказал, как дело было. Кстати, Раевского наказали не сурово, определили его чиновником для особых поручений в Волонецкую губернию, Петрозаводск, всего нас сослали. Канцелярия губернатора при нем состояли. Лермонтов вроде бы по нашему счету хуже. Его на Кавказ отправили, в армейский полк, который воевал на Кавказской линии. Но тогда это считалось лучше. Потому что было, можно выслужиться было, получить награду и избавиться от ссылки. Ну, в общем, во всяком случае, ничего страшного не произошло по обычному счету. Но Лермонтов, когда в одном из писем об этом говорит, видно, чувствуется, что он потрясен. Он должен был погибнуть, но погибнуть вот за такую ерунду, в такой вот ситуации, ему показалось, видимо, глупым. И когда все совершилось, он вдруг почувствовал себя обыкновенным нормальным человеком. Ни демоном, ни Байроном. Вот таким же, как все. И это, по-видимому, радикально изменило его мироощущение. Ну, я не считаю, что это обязательно один только конкретный факт. Это вся жизнь, как она течет, в общем, меняет представление человека о себе, самоощущение, самооценку. И это в данном случае обернулось значительными поэтическими откровениями. То есть человек стал писать иначе, стал иначе смотреть на мир. И, значит, так началось позднее творчество Лермонтова, 1936-1941 год. Ну, дальше продолжим.